Если же соли остаются в организме, а отложиться в сухом виде они не могут, то они берут на себя часть жидкости, столь нужной организму для всего прочего. Кстати, отсюда же и мешки под глазами. И именно поэтому увеличивается удельный вес мочи, результат повышенной нагрузки на почки. Но и это не все. Когда где-то образуются отеки, в других местах количество жидкости уменьшается. В полости черепа дефицит жидкости ведет к снижению давления ликвора, а стало быть, к появлению головных болей, к чувству тяжести в голове. К сожалению, очень часто пагубное воздействие оказывает алкоголь, даже в весьма ограниченных дозах. Каков механизм его действия? Вот проглоченная вами порция обожгла слизистую рта, прокатилась по пищеводу, обжигая его стенки, выплеснулась в желудок, стенкам которого он тоже далеко не безразличен. Дальше алкоголь проникает в кровь, разносится по организму. Всем органам и сосудам достается, кому больше, кому меньше, но всем. Особенно чувствительны к алкоголю нервные клетки и сосуды мозга. Выпивший покраснел, резко расширились сосуды кожи. И не только кожи. Налились сосуды глаз, покраснели даже мочки ушей. А сосуды мозга, можно сказать, они опьянели, резко нарушились их регулирующие возможности. Кровоснабжение мозга начинает терять свой ритм. Тем более, что одни пьяные сосуды чуть сузились, другие расширились. Порой один и тот же сосуд на всем протяжении начинает вести себя по-разному. В одних участках сужается, в других расширяется. Из нервных клеток наиболее чувствительны к алкоголю клетки коры мозга, от которых зависят наши разумные действия, самоконтроль. Клетки других отделов мозга тоже страдают, например, мозжечка, поэтому у выпившего появляется неустойчивая походка, нарушается координация движений. И это тоже далеко не все. Твердо установлен факт, что любая доза алкоголя губит хотя бы немного клеток центральной нервной системы. Да и потом, когда действие алкоголя окончилось, когда организм с великим трудом и потерями, печени и почкам приходится работать на пределе, нейтрализовал его, сосуды еще долго не могут прийти в себя. Еще немалое время пройдет, пока восстановится их нормальная деятельность. А ведь именно с сосудами, помните, мы уже говорили об этом, тесно связана циркуляция ликвора. От них целиком зависит его давление на мозговые оболочки. Вот и еще одна причина появления головной боли — чувство тяжести в голове. Ведь в организме все завязано сложным узлом внутренних взаимоотношений, от которых и зависит здоровье. Вернемся к нашему случаю. Перенести арахноидит не значит стать инвалидом. Человек здоров. Но здоровье его находится в определенных рамках его же взаимоотношений с различными факторами. Что такое эти рамки? Есть, например, люди, которые не воспринимают те или иные продукты, скажем, помидоры, клубнику или молоко. От стакана молока некоторые могут даже заболеть. Есть множество людей, которых укачивает в самолете, кто-то боится высоты и так далее. Все это естественные индивидуальные свойства. Есть также люди, органически не переносящие алкоголя. Нужно в этом отдавать себе отчет и никогда, ни при каких обстоятельствах, не совершать насилие над собственной природой.